Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич находился поодаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги. Сказал: «Сбудется, да не то. Матвееву на Москве не быть». «А хуже других», — еще торопливее зашептал Милославский, — «срамил он и лаял князя Василия Васильевича. Васька де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы». Софья медленно обернулась, встретилась глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся. Слабая, жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла, решается его жизнь. Идет разговор о его голове. За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас. Проглотив волнение, Софья спросила: «А что говорят стрельцы?» Милославский засопел. Василий Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского: «Царица Наталья Кирилловна крови вас жаждала. С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть? У отца с матерью в лаптях ходила. Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял к себе в палаты, а у нее и рубашки не было переменить. А Теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила». У Софьи полная шея, туго охваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами. «Братец Петруша — прямо притча. Чудо какое-то! И лицом, и повадкой на отца не похож». Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди. «Я девка, мне стыдно с вами говорить о государских делах, но уж если Наталья Кирилловна крови захотела, будет ей кровь. Либо всем вам головы прочь, а я в колодезь кинусь».